Глава 30. Надежда. «Прежде чем мы продолжим, мне нужны гарантии, что ты с уважением отнесешься ко всему, что есть у меня в кабинете», — сказал Дин, паря по тускло освещенному коридору. Они приблизились к двери, идентичной той, что вела в лабораторию таксидермиста. «Дай слово, Зиа-9. Никакого хулиганства». «Ладно», — охотно согласилась Зиа, поскольку была рада вырваться из жуткой лаборатории. «Я не стану крушить твой кабинет. Даю слово». «Очень хорошо», — ответил Дин и помахал рукой перед глазком в центре двери. Дверь скользнула в сторону, открываясь. «Можешь войти». «Я расскажу тебе об отметине, но прежде чем мы продолжим...» Зия задержалась на пороге, внимательно оглядывая хозяина. «Дай мне слово, что поможешь убраться отсюда». «Я поспособствую твоему освобождению всеми доступными мне средствами», — пообещал Дзин, скрестив руки. «Даю слово». Зия кивнула и шагнула в великолепное обиталище Дзина. Сквозь высокий прозрачный купол проникал приглушенный свет глубоких синих вечерних сумерек. Рабочее место окружали какие-то похожие на тюльпаны приспособления, по внешней стороне которых располагалось множество ромбовидных выдвижных ящичков. Широкий низкий круглый стол царствовал в помещении, а на нем размещались засушенные растения, препарированные зверьки, всяческие предметы и инструменты. Прямо над столом нависала массивная люстра, спускающаяся с сетчатого потолка. Она напомнила Зии свернувшуюся морскую звезду со щупальцами, источающими тусклый свет, подобный свечному. «Пожалуйста, позволь освободить тебя от этого», — сказал Дин, разрезая пута на руках Зии. «Марения Локуэм, или, как ее обычно называют, шнур-тягучка». Он положил веревку на столешницу. «Это автохтонный вид растения, эндемик, стебли которого естественным образом сокращаются, стоит только потянуть за них. Гениальная, в общем-то, защита против потенциальных травоядных». Зия потерла запястье, пережатое шнуром тягучкой. «Ага, я уже встречалась с ним». Память услужливо подкинула воспоминания о том, как Бестил подвешивает их с Равендером за ноги. «Ага, ну вот теперь думаю, очевидно, что я не намерен причинять тебе вред». Дзин завис перед Зией, разглядывая знак на ее руке. «Итак, пролей свет на происхождение этого загадочного символа. Расскажи мне, как он у тебя появился». «Сначала ты мне расскажи», — возразила Зия, направив палец на парящее перед ней существо. «Зачем ты убиваешь и выставляешь в музее все, что можно поймать?» «Я?» — возмутился Дзин. «Я не кладу конец никаким формам жизни. За это отвечает таксидермист. Моя работа — добывать сведения, наблюдать и изучать. Только так можно полностью понять, как функционирует тот или иной организм». «Как можно понять что-то, убив это что-то?» Зия отвернулась от него. «Действительно, гибель экземпляра неизбежна, Зия-9, но ведь это репрезентация, образец данного вида». Дин принялся парить по кабинету в свете темного облачного неба. Глаза его блестели. Он продолжал. «Существует обширная область знаний, которые доступны путем простого снятия внешних слоев и изучение того, что лежит под ними. Но, предположим, в каждом живом организме есть некая константа, некий отпечаток, если угодно, общий для всех, неважно, в какой среде обитает живое существо. Ошибочное предположение. Нет никакой такой постоянной, никакой константы, только переменные. И все же любые организмы стремятся к одной общей цели». «И что же это за цель?» — спросила Зия, рассматривая коллекцию растений и животных на столе Дзина. «Понять это, Зия-9, значит разгадать одну из величайших тайн Вселенной. Для чего мы здесь?» Дзин с выражением удовлетворения на круглом лице подлетел к ней. «Ну разве нельзя просто спросить? Поговорить об этом?» Зия выдвинула ящичек, в нем было полно перекодировщиков. Она взяла один и проговорила самой себе. «Много ведь можно получить, просто попросив разрешения». «Что ты сказала?» Дин подплыл поближе. «Да ничего». Девочка повернулась к нему. «Просто я уверена, что убитая вами тихоходка рассказала бы намного больше, если бы просто ее спросили». «Не говори чепухи», — отмахнулся Дин, задвинув ящик обратно. «Эти существа коммуницируют с помощью примитивных средств, годных только для регулирования отношений в стаде, заботы о потомстве и брачных союзах. Я изучил множество аналогичных форм жизни на нескольких похожих планетах». «Ошибаешься, они говорят», — ответила Зия, уперев руки в бока. «У меня есть ручная тихоходка по имени Отто, и он все время со мной разговаривает». «Это полнейшая и совершеннейшая ерунда», — отрезал Дзин, скрестив несколько пар рук. Зия неспешно обошла стол и заявила. «Ну ладно, а как тебе такой аргумент? Если бы вы убили и освежевали меня, тебе ни в жизнь не узнать бы, где и как у меня появилась эта метка и кто мне ее поставил». Дзин резко спикировал и замер перед ней. «Довольно играть в игры, Зия-девять», — тихо сказал он. «Мне нужно знать, где находится тот, кто наградил тебя этим символом». «Зачем?» — Зия скрестила руки на груди. «Зачем? Я не собираюсь удовлетворять твое любопытство, просто...» «Скажи, зачем?» — перебила его Зия. «И скажи, откуда вы взяли спасткуртку и омниподы и прочие вещи? Тогда я и отвечу». «Спас куртку, омниподы — это имена, собственные тех артефактов, что представлены в музейной коллекции?» — догадался Дзин. «Скажи, откуда они у вас?» — настаивала Зия. «Ты первая». Щебетание Дзина становилось более пронзительным. Зия не ответила. «Если ты не станешь сотрудничать, Зия-девять», — пригрозил Дзин, водя толстым пальцем у нее перед носом. «Я буду вынужден вернуть тебя в лабораторию таксидермиста». Зия сглотнула и подавила дрожь. «Давай, валяй». Дзин завис в сантиметрах от лица Зии. Она рассмотрела, что его бледная кожа покрыта нежным белым пушком, скорее персик, чем грибная фактура ария. Зия задержала дыхание. «Надо стоять на своем». «Хм, ладно». Дин моргнул и, отвернувшись, поплыл к двери. От взмаха его руки замок щелкнул. Пока куратор стоял спиной к ней, Зия отключила анатоскан на рубахе и поискала глазами омнипод. Он лежал среди прочих ее вещей на заваленном столе Дзина. Она немного сдвинулась, чтобы быть поближе к нему. «Знаешь ли ты значение символа, начертанного на тебе?» Дин покачивался рядом с Зией. Та пожала плечами. «Тут возможны различные интерпретации», — объяснил Дин, наматывая круги вокруг нее. «Круг внутри круга. Это может означать возрождение или пробуждение, что-то вроде желтка, скрывающегося под яичной скорлупой». Зия расцепила скрещенные руки и посмотрела на метку. «А еще это можно объяснить как мир внутри мира или сокрытый мир». Дин остановился перед ней. «То есть, разумеется, если ты подвержена всяким суевериям. В этом случае только время раскроет истинный смысл символа». Зия смотрела, как Дин взял ее руку и провел маленькими пальчиками по отметине. Затем он торжественно произнес. «Это также знак одной известной мне персоны. Ты встретилась с моей сестрой Арией. Много времени миновало с тех пор, как мы с сестрой разговаривали». Зия внимательно слушала. «Видишь ли, нас четверо в семье», — продолжал Дин. «У меня есть брат и две сестры. Мы прибыли на эту планету много веков назад, сопровождая его величество короля Охо в путешествии сюда, на Арбону, по его личному приглашению». Зия взяла со стола пит-батончик и сняла обертку. «Это муж королевы Оха?» — спросила она. «Отец королевы Оха», — ответил Дин. «Сказать, что я был в восторге от этой перспективы, ничего не сказать. Меня неудержимо влечет к исследованиям и пополнению знаний на незнакомых территориях. Однако, когда мы прибыли и начали возводить город, то столкнулись с некоторыми сложностями». Зия уселась, скрестив ноги прямо на столешницу по соседству со своими пожитками и откусила от батончика цвета овсянки. «Сложностями? Это какими же?» Голос Дзина стал печальным. «В основном с моей сестрой Дарьей, которая возненавидела это место. Едва мы приземлились в этом мире, как ее начали постоянно преследовать видения жестокого и полного насилия прошлого планеты. И она безуспешно пыталась заблокировать их. Мрачные воспоминания являлись в виде кошмаров по ночам и проникали в дневные медитации. В конце концов, она бежала отсюда в поисках какого-нибудь мирного пристанища, луга, озера или горы, никогда не знавшего жестокого прошлого, какого-нибудь безмятежного, тихого места». Дин плавно опустился на пол, словно осенний лист. «Она скрылась от всех нас. Я больше ее никогда не видел». Зия нахмурилась. «Но я встретила не Дарью». «Дарью», — мягко поправил ее Дзин. «Нет, ты встретила Арию. Дарья умерла при загадочных обстоятельствах некоторое время назад». «О, нет», — выдохнула Зия, отложив пит-батончик. «Жалко-то как». «Мой брат и вторая сестра, ясное дело, очень расстроились», — продолжал Дин, взмыв вверх к прозрачной крыше. «Они хотели найти ее и немедленно покинуть Арбона». Зия смотрела на него, вперившегося взглядом в вечернее небо. «А ты не хотел, да?» — спросила она. «Я дал слово семье Охо остаться с ними в качестве советника. Я не мог пренебречь своими обязательствами перед ними, да и перед собой». Дин неподвижно висел и смотрел в небо. «Моя семья отреклась от меня и оборвала со мной все связи». В его голосе слышалась явная обида. «Они просто не понимали, какой стресс я испытывал». «Но они же твои родственники», — серьезно сказала Зия. «Ты хоть знаешь, как тебе повезло, что у тебя вообще есть брат и сестра?» «Везение тут ни при чем, Зия-девять», — фыркнул Дзин и спустился к девочке. «Но ты права. Это как с той тихоходкой. Прежде нужно поговорить с ними. И начать следует с Арии». «Зачем?» — продолжала доискиваться любопытная Зия, подавшись вперед. «Обстоятельства смерти моей сестры не дают мне покоя. Но это совершенно не твое дело». Дин, очевидно, терял терпение. «А теперь скажи, где живет Ария?» «Ты собираешься ее навестить?» — спросила Зия, гадая, как отреагирует Альциона на появление в их деревне еще одного существа, подобного гадалке. «Я не выходил за пределы этой безопасной территории с момента своего поселения здесь», — ответил Дин. «Но чувствую, что пора. Мне нужно повидаться с сестрой». «А знаешь, она предсказала мое будущее», — проговорила Зия, разглядывая метку на запястье. «Да ну», — усмехнулся Дин. «И что? Можешь ты припомнить хоть что-нибудь из ее бессвязного вздора?» Зия закрыла глаза, пытаясь восстановить в памяти сказанные Арии слова. «Она, кстати, говорила что-то насчет задержания при дворе». Не открывая глаз, Зия напряглась, чтобы вспомнить остальное пророчество. «Да, речь вполне могла идти о Солосе». Дин задумчиво потер подбородок. «Тебя тут и впрямь задержали». Молнией пронзила мозг Зии воспоминания. «Стой! Там было что-то про брата или сестру, который направит меня верным путем. Может, это ты?» Дин повернулся к Зии. «Может быть. А что за путь ты ищешь, Зия-девять?» Зия подумала про Удивлу. Маленький, хрупкий, несущественный обломок в сравнении с коллекцией человеческих вещей здесь, в Королевском музее. Но это ее обломок. Она сама нашла его. Кто-то оставил его, чтобы она нашла. Я хочу узнать, где все люди. Мой народ». Зия почувствовала новый прилив нетерпения и энтузиазма. «Все те вещи на выставке. Я видела их. Откуда они?» «Есть одна весьма отдаленная местность, прилично отсюда. Мне говорили, чтобы добраться до этого проклятого места, нужно пересечь обширную и опасную пустыню. Эти несколько предметов были добыты с огромным трудом. Многие исследователи отправляются в эти земли, но мало кто возвращается. Однако те, которые все же возвращаются, описывают потрясающие руины древней цивилизации, занесенные песками», — рассказывал Дин, изучая ржавую вилку. Снова вспышка в мозгу. Песок. И она процитировала. «В песках времен нимфа отыщет ответ на вопрос, истерзавший самую душу». Зия уставилась на Дзина, переваривая воспоминания. «Не нужно в этот древний город», — сказала она наконец. Пазл складывался в сознании. «И, согласно словам Арии, я должен тебе помочь», — отозвался Дзин. «Там я найду свой народ, людей». У Зии голова шла кругом. «Я бы не торопился с гипотезами, Зия-9». Дзин залетел к одному из верхних ящиков и открыл его. «Предполагаю, что эти твои люди когда-то обитали там. Однако, судя по обнаруженным артефактам, история эта принадлежит весьма отдаленному прошлому». «Но ведь они могут жить под землей, как я жила». Зия сгребла омнипот и прочие свои вещи и рассовала их по карманам. «Там сплошные развалины, Зия. Я уже видел это много раз. Цивилизации процветают недолго, затем они разрушают сами себя», — сказал Дзин, копаясь в ящике. «Но я должна туда попасть», — заявила Зия, спрыгивая со стола. «Мне нужно самой во всем убедиться». Дзин снова подлетел к ней. В одной из его рук был кристалл, грубо обтесанный до кубической формы, другая рука оплетала его цветными нитками. Закончив оплетку, он сделал из концов ниток большую петлю, так что получилось своеобразное ожерелье. Дзин надел его на шею Зии. «Это приведет тебя к цели, в то место, куда ты жаждешь попасть. Просто посвети на него», — объяснил он. Зия сжала кристалл, прищурившись и вглядываясь в его матовую поверхность. «Спасибо, Дзин», — сказала она, посмотрев на маленькое создание. «Пожалуйста». Он не отводил от нее крошечных блестящих глазок. «Твоя сестра в Лакусе. Она живет в маленькой хижине на верхнем ярусе второй башни от берега». Дзин кивнул в знак благодарности. «Надеюсь, ты найдешь ее, и надеюсь, вы там разберетесь», — добавила Зия, кивнув в ответ. Она подумала о Матер. «Будь осторожна, Зия-9». Дзин сложил свои бесчисленные руки попарно. «Ибо даже в лучшем случае надежда не самый надежный друг».